жизнью истинной жить. Стать скорее подобным тебе, растворяясь в прозрачности и тишине. Руки сердца раскрыть, все живое ласкать и любить, погружаясь в глубины изначального «я», позабыть о себе, позабыть про себя, жизнью истинной жить и любить, и творить для тебя. Для тебя, растворяясь в глубинах изначального «я».